Глава 6. В модели она не годится. Когда я открыл глаза, все вокруг было ярким. Белый потолок ослеплял. Вентилятор крутился медленнее обычного. Я начал считать его обороты. 1, 2, 3, 4. Пришлось остановиться, потому что голова раскалывалась. Открылась дверь. Вошла Фумина в розовой пижаме с витаминной маской на лице. «Я столько раз тебя звала. Почему ты не вышел?» «Потому что спал». Я попробовал сесть, но все тело болело. «Что ты хочешь?» Фумина склонилась надо мной и принюхалась. «Ты пил?» «Чуток». «Ты до сих пор пьян. Хорош голос повышать. Голова болит». «Звонит мать Мияка», — объявила Фумина, скрестив руки на груди. Я тотчас встрепенулся. «Но ты сейчас явно не в форме, поэтому я скажу ей, что ты еще спишь». «Нет!» — я заставил себя подняться. «Я ей отвечу». Фумина пожала плечами, и я прошел мимо нее в коридор. «Рю!» — крикнула сестра. «Потом под душ сходи, от тебя несет! Замолчи!» Огрызнулся я, чувствуя, что от меня разит алкоголем и потом. Внутренне собравшись, я вошел в гостиную, откашлялся и взял трубку. «Доброе утро, это Рюсей Янаги». В трубке послышался приглушенный женский голос. «Доброе утро, Янаги. Я Акеми Кадзима, мать Мияка. Мы встречались в похоронном бюро». Кадзима. Прежде... Мияка тоже носила эту фамилию. «Янаги?» «Да-да, простите», — зачастил я. «Чем могу быть полезен, миссис Кадзима?» «Это касается Мияка». Я ждал пояснений. Она оставила указания относительно того, как распорядиться ее личным имуществом. Ваше имя есть в списке. «Сегодня после обеда я собиралась все раздать. Понимаю, что не предупреждала заранее, и если у вас другие планы...» «Я приеду!» — перебил я. «Во сколько начинаете?» «В 5. Вам удобно?» «Да, вполне». Я схватил блокнот и ручку, которые Фумина держала у телефона. «Адрес не подскажете?» Под диктовку матери Мияка я записал адрес в Кацусике. Добираться туда час, а то и больше. Положив трубку, я сел за кухонный стол. «Рю!» Я поднял голову. Фумина протягивала мне стакан воды. «Вода с лимоном. Спасение от похмелья. Главное, выпей до дна». Я сел прямо и взял у нее стакан. «Если через час не полегчает, у меня есть аспирин». «Да все в порядке», — заверил я, хлебнув кислую воду. «Просто голова болит. Волноваться нечем». «Тебе стоит больше доверять моему опыту в лечении похмелья», — Фумина подмигнула мне. «Недаром же твоя старшая сестра уже 7 лет в баре работает». Смех мой прозвучал так, будто я давился воздухом. Тревожить сестру не хотелось, поэтому, не дав ей сказать больше ни слова, я ретировался к себе в комнату. Первым, что бросилось в глаза, когда я приехал к дому семьи Мияка, стала табличка, прикрепленная к двери. На ней была фамилия Кадзима, а не Сумида. В остальном увиденное полностью соответствовало моим ожиданиям. Одноэтажный дом, простой и современный, в идиллическом районе на северо-востоке Токио. Я уже собрался пройти за ворота, как заметил Дзина, который стоял чуть поодаль у дороги и курил. «Привет», — смущенно сказал я, приблизившись. Дзин расправил плечи. «Ой, привет! Что ты здесь делаешь?» «Меня пригласила мать Мияка. А ты?» «Я с девушкой своей приехал. Ей тоже позвонили». Он кивнул в сторону дома. «Чи и Сачика уже там». Дзин протянул мне пачку ментоловых сигарет «Хоуп». «Курить хочешь?» «Спасибо». Я вытащил сигарету и наклонился к Дзину, который чиркнул зажигалкой. Я глубоко затянулся, вдохнул белый дым и закашлялся. Не курил я давненько. «Эй, ты как? Ничего?» — спросил Дин. «Ага, нормалёк», — кивнул я. «Поотвык слегка». «Не знал, что ты курить бросил». «Да я и не бросал. Не рвусь покупать сигареты, и всё. Моей сестре не нравится, когда я курю при ней. А ведь в баре у Фумины курит каждый первый». «Сестра у тебя красотка. Давно хотел тебе об этом сказать». Дин остановился. «В ней что-то особенное. Не знаю, чем именно, но она отличается от других, и не в плохом смысле». Я промолчал. «Она необыкновенная, скажем так», — заключил Дин. «Необыкновенная», — согласился я. Дин кивнул, но не сказал больше ничего. Не будь ситуация такой печальной, он наверняка съязвил бы на тему наших с Фуминой отношений. Дин молча курил, а мне вдруг вспомнился разговор с Мияко в день, когда мы с ней переспали. «Дин, ты же говорил, что вы с Мияко вместе школу заканчивали?» — спросил я. «И что вы не ладили?» «Ха, неужели ты запомнил?» — Дин усмехнулся. «Ладить мы точно не ладили». «Почему?» «Тебе лучше не знать», — покачал головой Дин. «Но я хочу знать». «Ты до сих пор в неё влюблён?» — спросил Дин, глядя на свою сигарету. «Не переводи стрелки». «Это важно». Он затянулся и посмотрел на меня. «Если чувства ещё есть, тебе лучше не знать». Сердце болезненно сжалось. Я старательно изобразил безразличие, хотя сомневаюсь, что получилось убедительно. «Ты с ней спал?» «Да нет же, не сходи с ума!» — заржал Дин. «Без обид, но она не в моём вкусе». «Ага, ты же у нас единственный ребёнок», — пробормотал я. «При чём тут это?» «Ни при чём, не бери в голову». Я стряхнул пепел с сигареты. «Давай, скажи, что именно мне лучше не знать». «Ты ведь не отстанешь от меня?» Дин медленно выпустил дым изо рта. «В старших классах Мияко застукала нас с другом, когда мы курили за школой. Она наябедничала учителям, и нам как следует досталось. Я думал, она нас ненавидит, а она в итоге переспала с моим другом. Вот тебе странная странность». «Вообще не пойму, что им в голову взбрело», — продолжал Дин. «Мой друг встречался с девушкой в 100 раз красивее Мияко. Без обид, ладно? Я считал их классной парой. Неделю спустя об интрижке узнала вся школа». Я молчал. «По-моему, они с Мияко вообще друг другу не нравились. После того случая они едва общались, будто ничего и не было». «Мияко наверняка разозлилась, что об этом узнали». «В этом и дело. Мой друг о таком болтать не стал бы», — заявил Дин и сделал очередную затяжку. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я почти не сомневаюсь, что разнесла новость Мияко. С какой целью — не представляю, но благодаря ей моего друга бросила девушка». «Твой друг ничего тебе не объяснил?» «Нет», — Дин покачал головой. «Говорю же, он не из любителей трепаться о личном. Когда я припёр его к стенке, он сказал, что причина в любопытстве». «В любопытстве, ага, так я ему и поверил. Он всегда был спокойным, не замкнутым, а просто болтать не любил». «Поэтому ты недолюбливал Мияко? Потому что она переспала с твоим другом просто так?» «Я просто считал её отвратительной. Ну, то, как она себя вела. Во-первых, зачем она на нас настучала? Никто же не просил. Меня совершенно не колышет, что она спала с моим приятелем. Но зачем болтать об этом? Хоть убей, не понимаю». «Просто Мияко мыслила очень нестандартно», — сказал я Дзину, затянувшись. «Дружище, ты любовью ослеплён». «Это здесь совершенно ни при чём». «Неужели?» — Дзин изогнул бровь. Я затянулся в последний раз и раздавил окурок о стену. «Ладно, пойду к матери Мияко», — сказал я. «Ага», — отозвался Дзин. «Ну, береги себя, как-нибудь увидимся». Я кивнул и зашагал к дому. Железные ворота оказались закрыты, но не заперты. За дорожкой прямо у входной двери чинно выстроилось несколько пар обуви. «Здравствуйте!» — громко проговорил я. «Секундочку!» — отозвался негромкий голос. Из глубины дома торопливо вышла женщина в чёрном кимоно. Медицинская маска закрывала ей рот и нос, поэтому по телефону ее голос звучал глухо. Я видел только верхнюю часть лица, но все равно узнал мать Мияко. На меня смотрели те же лучистые глаза. «Добрый день», — сказал я и поклонился. Миссис Кодзима открыла ворота. «Заходите, пожалуйста. Простите, что вызвала без предупреждения». «Не беспокойтесь, никаких дел у меня сегодня не было». Я снял обувь. «Миссис Кодзима, вам не здоровится?» Женщина покачала головой. «Это все кошка. У меня аллергия». «Получается, там, а здесь?» «Так зовут кошку?» «Да». «Дочь даже не говорила мне, что завела домашнее животное», — со вздохом посетовала миссис Кодзима. «Так вы знакомы с этой кошкой, Янаги? Она бродила у квартиры Мияко». Не успел я ответить, как из дома вышла Тама. На ошейнике у нее зазвенел колокольчик. Миссис Кодзима стояла поодаль, а Тама направилась прямо ко мне, замурлыкала и давай тереться мне о ноги. Я опустился на корточки и погладил ее по голове. «Ну, привет, как поживаешь?» — спросил я Таму. «Давно мы с тобой не виделись». «Вы ладите с животными, да?» — спросила миссис Кодзима и повела меня в гостиную. Тама пошла следом за нами. В гостиной на белом диване сидели Чи и Сачика. У Сачика опухли глаза. Я кивнул девушкам, и они кивнули в ответ. «Пожалуйста, садитесь», — попросила миссис Кодзима, потом ушла в другую комнату за письмом. Я устроился на диване по другую сторону низкого квадратного столика от девушек и огляделся по сторонам, гадая, где мистер Сумида и сводный брат Мияко. Справа от меня на деревянном комоде стояла старая фотография. На ней были Мияко с мамой и мужчина в хорошо знакомых мне очках. Я сглотнул, с трудом вспоминая, как дышать. Тама подошла ко мне и клубком свернулась у ног. Присутствие кошки успокаивало, и я погладил ей голову, потом шею. Вернулась миссис Сумида с белым конвертом в руках. «Мияко оставила мне это письмо», — объявила она, открывая конверт. «Я прочту его вслух». «Дорогая мама, когда это письмо попадет к тебе, я буду в лучшем мире. Прости, что ухожу так скоро. К тебе это никоим образом не относится. Решение я приняла самостоятельно. Я хочу именно этого. Винить никого не стоит. Если нужна причина, могу сказать, что я устала, очень-очень устала. Надеюсь, ты поймешь и отпустишь меня. Пожалуйста, будь счастлива за себя и за меня тоже. Мияко. Постскриптум. Знаю, что не имею права просить об одолжении, но надеюсь, ты исполнишь мою последнюю волю. Первое. Пожалуйста, отдай в благотворительность все мои личные вещи, за исключением любовных романов. Их я хотела бы оставить своим подругам Чиона и Сачика Хаями. Второе. У меня была кошка черепахового окраса. Недавно она сбежала, но может скоро вернуться. Прилагаю фото, чтобы ты ее узнала. У нее красный ошейник с серебряным колокольчиком. Я в курсе, что у тебя аллергия на кошек, но, пожалуйста, приюти ее на время. Хотелось бы, чтобы мой друг Рюсей Янаги ее пристроил. Письмо ему я написала». Когда миссис Кодзима дочитала письмо, глаза у нее были красные. Чи и Сачика плакали, а мне не хватало воздуха. «Вы возьмете ее книги?» — спросила миссис Кодзима у девушек, вытирая слезы. «Конечно», — кивнула Чи, — «обещаю их беречь». Сачика попыталась ответить, но не смогла, поэтому молча закивала. «А это для вас, Янаги», — миссис Кодзима протянула мне письмо. Когда я взял конверт, из него выпала фотография кошки. Таму фотографировал я. Как-то раз в прошлом году Фумине понадобилось задокументировать часть своих работ. Я отдыхал у себя в комнате, когда она вошла и объяснила, что нужно делать. «Сфотографируй все картины в студии», — Сестра протянула мне Nikon FM2. «Оригинальничать не нужно, просто сфоткай каждую работу. Пусть Мияка тебе поможет». «Для чего тебе?» «Для выставки», — ответила сестра. «Организаторы запросили фото для каталога». Я сел на кровати и проверил Nikon. Отсек для пленки оказался пуст. «Ты ведь не участвуешь в выставках?» «Нет, но это особенное. В одной галерее соберутся предприниматели, чтобы купить картины для своих офисов». «Ясно», — запахло деньгами, и мисс Янаги мигом заинтересовалась. «Да, заинтересовалась. И ты уж не напортач. Фотографии нужны к выходным». На следующий день я купил 3 рулона пленки и попросил Мияка мне помочь. Полдня мы фотографировали работы Фумины, но использовали только половину пленки. Я осторожно навел объектив на Мияка, надеясь тайком ее сфоткать, но она заметила. «Прекрати», — велела она, смерив меня недовольным взглядом. «Я не люблю фотографироваться». «Не злись», — взмолился я. «У нас куча кадров осталось, а сегодня негативы нужно отдавать на проявку». У Мияка загорелись глаза. «Так почему бы тебе не сфоткать Таму? Растет она быстро, скоро станет взрослой кошкой, а у меня не останется памяток о том, каким милым котеночком она была». «Ты говоришь о ней, как о своем ребенке». «Тама и есть мой ребенок», — сказала Мияка. «Если она пропадет, фотографии можно будет использовать для объявлений». «Что за ерунда? Как Тама пропадет, если она все время в квартире?» Я убрал фотоаппарат в чехол. «Ладно, будь по-твоему. Пойдем к тебе и сделаем фотопортрет Тамы». Сказать было легко, а сделать сложно. Тама отказывалась сидеть смирно. Она ненавидела Nikon. Мы с Мияко и угощали ее, и игрушки подсовывали, и сюсюкали, а она ловко выпадала из кадра. Безрезультатно промучившись несколько часов, мы без сил рухнули на кровать. В квартире царил хаос, подушки и одеяло валялись на полу. «Фотографы-анималисты, я не гожусь», — посетовал я, стараясь отдышаться. «Я тоже нет», — проговорила Мияка. «Ну, или Тама в модели не годится». «Да, как вариант», — засмеялся я. Мияка повернулась к Таме, сидевшей на прикроватном столике. «Что скажешь, Тама? Мы думаем, супермодели из тебя не выйдет». Тама замурлыкала, наконец села смирно и уставилась на меня. Я сполз с кровати и потянулся к фотоаппарату, лежащему на полу. «Что ты делаешь?» — спросила Мияка. «Тссс!» — зашипел я. «Тихо!» Затаив дыхание, я навел объектив на Таму и щелкнул затвором Никона. На все не ушло и секунды, но я знал, что снимок сделан. Тама тотчас соскочила с ночного столика и убежала в гостиную. «Получилось?» — спросила Мияка. «Да, я почти уверен». «Давай я пленку проявлю», — Мияка взяла Nikon. «Скажешь Фумине, что распечатанные фотографии я отдам ей в воскресенье после обеда». «Не слишком много тебе хлопот?» «Нет, ничего подобного», — покачала головой Мияка. В итоге она сказала, что последней фотографии нет, мол, там и в полный рост не оказалось ни на одном кадре. «Я почти уверен, что на последнем снимке она получилась», — заявил я. «Ты точно как следует негативы просмотрела?» Мияка кивнула. «А у тебя самоуверенность точно не зашкаливает?» Сейчас, поднимая упавший снимок, я понял, что это та самая фотография Тамы. Зачем Мияка соврала о таком? Я уставился на письмо, которое держал в руках, гадая, не найдутся ли в нем ответы.